маги — то же, что истари. Маглор, второй сын Феанора, певец и менестрель, владел землей, называвшейся Маглоровы врата. В конце предначальной эпохи вместе с Маэдросом похитил Сильмарили, взял один из них и бросил в море. Маглоровы врата — край между северными рукавами Гелиона, где не было холмов, защищавших от удара с севера. Магор, сын Малаха Арадана, уведший людей племени Мараха к подножьям Эредветрин. Майары, айнуры, ступенью ниже валаров. Малах, сын Мараха, прозванный эльфами Арадан, король. Малдуин, приток Тейглина. Малиналда, золотое древо. Лауралин. Малый Гелион, одна из двух рек, образовывавших Гелион, брала начало на холме Химринг. Манве, глава валаров, называвшийся также Сулимо, старейшина, правитель Арды. Мандос, место обитания в Амане валара Намо, которого обычно так и звали. Марну Фалмар, земля под волнами, название Нуменора после того, как он затонул. Марах, вождь третьего племени людей, пришедших в Белерианд, предок Хадара Лориндола. Мардиль, прозванный Верным, первый князь-наместник Гондора. Махал, так гномы называли Ауле. Маханаксар, кольцо судьбы у врат Валмара, в котором были троны валаров и куда они собирались для совета. Махтан, искусный кузнец Нолдор, отец Нерданели, жены Феанора. Маэглин, сын Эола и Аредель, родившийся в Нан-Эльмоте. Мать звала его Ломион, предал Гондолин Морготу и был убит Туором. Маэдрос, старший сын Феанора, звавшийся Высоким. Фингон спас его в Тангородриме, владел холмом Химринг и землями вокруг, создал союз Маэдроса, которому пришел конец в Нирнаев-Арноэдиад. В конце предначальной эпохи унес с собой один из Сильмарилей и с ним погиб. Мглистые горы, горная гряда, с севера на юг, пролегавшая через Среднеземье. Мелиан, майя, покинувшая Валинор ради Среднеземья. Супруга Тингола и мать Лутиен создала вокруг Дориафа зачарованную завесу Мелиан. Мелькор, мятежный валар, по происхождению могущественнейший из них, прародитель зла, позднее назывался Моргот Бауглир, черный властелин, враг с большой буквы. Менегрот, потаенные чертоги Тингола и Мелиан у реки Эсгалдуин в Дориафе, название означало «тысяча пещер». Мерев Адертад, праздник воссоединения, устроенный Финголфином у озера Иврин. Мим, карлик, в чьем жилище на Амонруд жил Турин со своей шайкой, предал Турина оркам, убит Хурином в Наргуфронзе. Минас Анор, крепость восходящего солнца, город Анариона у подножья горы Миндоллуин. Минас Ифиль, крепость восходящей луны, город Исильдура на склоне Эфель-Дуафа. Минас Моргул, крепость злых чар, название Минас Ифиль после того, как она была захвачена Назгулами. Минас Тириф, крепость страж. Первая. Крепость, выстроенная Финродом на острове Тол-Сирион. Второе. Название Минас Анор после захвата врагом Минас Ифиль. Миндеп — приток Сириона между Димбаром и лесом Нельдореф. Миндоллуин — гора, у подножия которой был возведен Минас Анор. Миндон Эльдалиева, башня Ингве в Тирионе, называлась также просто Миндон. Мириэль. Первая. Первая жена Финве, мать Феанора, умерла после рождения сына, прозывалась Серинде. Второе. Дочь Тар-Палантира, которую насильно взял в жены Ар-Фаразон, носила имя Ар-Зимрафель или Тар-Мириэль. Мифлонд, гавани эльфов на берегу Синего залива, назывались Серебристая гавань или просто Гавани с большой буквы. Мифрандир, серебристый странник, один из Истари магов, был хранителем Красного кольца. Северяне звали его Гэндальф, а его имя в Валиноре было Олорин. Мифрим, большое озеро на востоке Хифлума, а также земли вокруг озера и горы, на западе отделявшие Мифрим от Дорломена. Морвен, дочь Барагунда, жена Хурина и мать Турина и Ниенор, звалась Эледвен и владычица Дорломена. Моргот, черный враг, имя, которое дал Мелькору Феанор после похищения Сильмарилей. Мордор, черный край, владение Саурона к востоку от Эфель-Дуав. Мориквенди, эльфы тьмы, темные эльфы. Мория, черная бездна, Казад-Дум. Мормегиль, черный меч, имя, данное Турину в Наргуфронде. Мост через Эсгалдуин. Иант Йанур. Мудрые. Маги и величайшие эльдеры Среднеземья. Белый совет. Музыка Айнуров. Айнулиндале. Менель. Высшее небо, область звезд. Менельмакар, небесный меченосец, созвездие Ориона. Менельдиль, сын Анариона, король Гондора. Менельтарма, небесная колонна, гора посреди Нуменора, на ее вершине была святыня Эру.